Часть восьмая. Прощай, мечты. Глава первая. По дороге. Возвращаясь с отцом домой, Гермина молча плакала. Она так привыкла уважать отца и восхищаться им, что никак не могла обвинить его в жестокости и коварстве. Но то, что произошло сегодня... «Ты плачешь, дитя мое?» — спросил, наконец, Меттерних, слабо надеясь на то, что молодая девушка поддалась минутному увлечению, и оно скоро пройдет. «Зачем ты так отчаиваешься? Что произошло? Отчего ты забыла своего отца, для которого ты, знаешь, нет другого утешения, кроме тебя? Разве я дурной отец? Разве я не исполняю всех твоих желаний, злая девчонка? Не скрывай от меня ничего, ты молчишь? Ты не хочешь мне отвечать? Это нехорошо, Гермина. Я не заслужил такого недоверия с твоей стороны». «Простите меня, папа», — сдерживая рыдание, промолвила Гермина, — «но это выше моих сил. Мое сердце замерло, когда я увидела, что вы его ненавидите. А когда я услышала, что вы отдаете приказание о принятии мер против него, то в глазах у меня потемнело. Я уверена, что даже смерть не причиняет таких страданий». «Милое дитя», — произнес Меттерних, нежно взяв руку дочери, — «неужели ты позволила себе привязаться к этому человеку?» «Не знаю. Он говорил когда-нибудь с тобой наедине?» «Никогда. А где же ты его видела?» «Один раз у вас, в Шенбруне, и сегодня». И снова слезы стали душить ее. «Не плачь, сейчас мы приедем домой, и не надо, чтобы слуги видели тебя в слезах». Гермина послушно вытерла слезы и спросила: «А вы не останетесь дома?» «Нет, я же сказал тебе, что только завезу тебя, а сам поеду далее». «Вы увидите человека, с которым недавно говорили?» «Может быть, но не думай об этом. Подобные дела не касаются молодых девушек». И он улыбнулся. «Не смейтесь, папа. Я так боюсь, что вы...» «Ты снова за старое? Ты никогда не должна говорить со мной об этом, слышишь? Никогда!» «Хорошо, папа, я не буду более говорить, но я не могу помешать себе думать». «Нет, ты должна и не думать. Я не хочу, чтобы ты об этом думала». Она подняла глаза к небу, тяжело вздохнула и ничего не ответила.